Москва, тем же утром. Девушка в синей форменной курточке с зелеными петлицами ходила по квартирам. В большую амбарную книгу она заносила фамилии жильцов, номера телефонов, количество окон в каждой квартире. Новый уполномоченный штаба МПВО при домоуправлении. Когда-то этим делом занимался в доме старик-пенсионер Соколов, но после того, как его по состоянию здоровья эвакуировали в Пермь, место это несколько месяцев пустовало. Правда, жильцы не особенно жаловались. Старик Соколов был личность въедливая и крайне пунктуальная. Память, несмотря на преклонный возраст, у него была на зависть светлая, и график дежурств он просто держал в голове. Новым же уполномоченным была веселая и, видимо, добрая девушка. Дело это для нее новое, поэтому она не стеснялась, у всех спрашивала совета, интересовалась, как работал ее предшественник. Слух о ее появлении немедленно распространился по дому, и жильцы втайне радовались, что теперь можно хоть немного отдохнуть от железной руки старика Соколова. Так ходил новый уполномоченный с этажа на этаж, из квартиры в квартиру. Настала очередь и девятой квартиры. Сначала дверь приоткрылась на ширину цепочки. «Я новый уполномоченный штаба МПВО Дмитриева. Разрешите войти к вам?» «Я слышала». Хозяйка распахнула дверь. «Проходите». «Да я ненадолго. Хочу сегодня пораньше все закончить и домой». «Ой, какой у вас халат, миленький. Прелесть просто. Сами шили?» «Вам нравится?» Хозяйка, высокая, статная блондинка, довольно улыбнулась. «Нет, это я перед войной купила в комиссионном». «Наверное, или львовский, или рижский. Чудная вещь. Мне в ателье дней за 10 до начала войны принес один знакомый целую кучу ихних журналов, мод, с выкройками. Да вот началось, не до шитья. Клиентки разъехались», — вздохнула Дмитриева. «А вы портниха?» «Была, даже в доме моделей работала, а теперь нет». Она провела руками по куртке. «Дядя устроил, чтобы не забрали на трудфронт». «Страшное время, милая, страшное», — вздохнула хозяйка. «Смотрите, что вам надо, ради бога, не стесняйтесь. Вот кухня, одно окно. Теперь прошу сюда, проходите. Комната, два окна, а в другой спит мой друг. Вы понимаете?» «Ой, конечно, конечно». Дмитриева прижала ладонь к губам. «Конечно, там одно окно. Заходите, всегда буду вам рада». Они подошли к дверям, и хозяйка начала поворачивать ручки замков. «Тоже местная оборона», — улыбнулась она. И правильно, жулья-то развелось, дверь распахнулась, и с площадки в квартиру шагнул человек. Хозяйка даже не успела вскрикнуть, как твердая ладонь зажала ей рот. «Спокойно», — сказал вошедший. «НКВД. Где?» — повернулся он к Дмитриевой. «Там, товарищ майор», — показала она на дверь. «Пошли, Муравьев». Прихожая заполнилась людьми, но двигались они бесшумно, словно их вообще не было. Королев подошел к двери, осторожно приоткрыл ее. В небольшой, со вкусом обставленной комнате на диване спал человек. Гимнастерка с петлицами НКВД висела на стуле, там же лежал пояс с кобурой. Осторожно ступая, Королев подошел к дивану, взял пояс, передал его Игорю, сунул руку под подушку, достал второй пистолет. Спящий только замычал во сне. — Хороший сон — признак здоровых нервов, — усмехнулся Королев и потряс спящего за плечо. — Что? — спросил тот, вскакивая. — Куда? — В НКВД, Генрих Карлович. — На Лубянку, — усмехнулся майор. Гоппе сел на диване. Просто так, скорее по привычке, чем на что-то надеясь, сунул руку под подушку. — Красиво работаете, — еще не окрепшим с просонья голосом сказал он. — Красиво. — Стараемся. Одевайтесь. Гоппе встал, подошел к окну. На веревочке, натянутой между рам, висело красное махровое полотенце. Он снял его, вытер лицо, бросил на диван. — Вы это зря, Генрих Карлович, честное слово, зря. Королев сел на стул. — Мы же ведь тоже не от конфирмации. Повесьте-ка полотенечко. А то завтра его музыка не увидит и сбежит к себе на болото. — Все знаете, — Гопи тяжело посмотрел на Королева. «Все! Нет, кое-что еще нет. Придется вам поделиться с нами. Но это как сказать, там посмотрим, а пока одевайтесь».